«Опять коротышки!» — раздраженно проговорил Запиран Релиетин, который, по мнению жителей Великого Леса, разменял всего лишь десяток тысяч лет своей жизни, хотя на самом деле ему было уже 17 000 лет. «Ну что же, один раз я их уже наказал. Придется сделать это повторно. Только я не думал, что мне придется снова вернуться в этот проклятый лес». Воспоминания, касающиеся того самого места, известного в этом мире под названием «Черный лес», у него были не слишком приятными, хотя бы по той простой причине, что по большей части ему приходилось оттуда бежать, всего лишь из-за того, что туда пришла тьма. Нет, он не был там случайно. Тогда его господин, который в то время был самым могущественным магом народа эльфов, всего лишь хотел подмять под себя то, что там найдет. По имеющейся у него информации, там был расположен древний храм, где могли храниться могущественные силы древних божеств, имеющих просто невероятные возможности. Они могли даже убивать богов. Однако, когда они туда попали, то произошло столкновение с богами, которые хотели избавиться от влияния бывшего хозяина тех территорий. И силы там были задействованы настолько могущественные, что нынешний древний маг просто бежал оттуда без оглядки, пытаясь спасти собственную жизнь. Видимо, именно там он и попал под влияние магии природы такой силы, что теперь банально не мог умереть. В его возрасте уже любой эльф банально уставал от такой длинной жизни. Редко кто из эльфов доживал даже до 10 000 лет. Запиран Релиетин же жил гораздо дольше и прекрасно видел все эти политические игры, которые пытались проводить все представители благородных семейств Великого княжества, старательно изгибавшегося перед ним и льстящей его силе. Вот только ему было все равно. Он сам прекрасно понимал то, что все эти умники ничего не дадут ему. Им нужно ценить то, что есть у него. Сейчас они хотели, чтобы он при помощи своей силы показательно наказал взорвавшихся коротышек. Он не против. Ведь именно тогда и именно там эльф понял то, насколько опасно недооценивать силу божественных сущностей. Может быть, за эти 1000 лет Черный лес и ослабел. Кто знает. Но ему сейчас рисковать не хотелось. Тем более, что сам Запиран Релиетин уже знал главное. Великий князь действительно посылал несколько экспедиций на те территории, и они банально провалились. Теперь нужно было попытаться все исправить. И архимаг не зря расспрашивал великого князя обо всей возможной информации про гномов. Именно для того, чтобы не делать глупостей, как бы эти разумные не пытались на него давить, так как сам архимаг не собирался отправляться вглубь Черного леса, чтобы искать там насаждение золотой риландской яшмы. Он и так помнил это место. Там был расположен очень мощный источник силы жизни. Этот источник жизни был настолько мощным, что можно было только удивляться. Этот источник жизни мог дать любому разумному огромное по своей силе могущество, если правильно его использовать. И если кто-то все же сумел до него добраться, то он наверняка может добраться и до других мест. А значит, этот факт ему надо использовать. Ну а если попутно ему удастся рассчитаться с коротышками, так что же? Древний маг не против такого развития событий. Он слишком хорошо помнил наглость этих разумных. И если ситуация повернется таким боком, чтобы они могли кому-то наступить на больную мозоль, то они явно не упустят своего шанса. Что наверняка и произошло. Теперь придется исправлять ошибки, которые совершили молодые по сравнению с ним представители народа эльфов. Прекрасно помня о том, какую угрозу представляет из себя Черный лес, по крайней мере, ранее так и было, архимагу придется готовиться к этому походу. С собой он возьмет всего лишь пару разумных, которые преданы ему лично, и пойдут на любые, даже самые жестокие шаги, которые только может от них потребовать сам Запиран Релиетин. Чаще всего они использовались им именно в качестве тех самых палачей, которые приносят жертвы. Это были два молодых эльфа, едва разменявшие 1000 лет. Но он старательно поработал над их мозгами. Они были хорошими специалистами своего дела, так как получили просто незаменимый опыт и знания. К тому же они достаточно хорошо ориентировались в лесу и на природе, что могло позволить архимагу беспрепятственно добраться до нужного места. Прекрасно понимая то, что все его потенциальные враги постараются воспользоваться его отсутствием, архимаг решил забрать с собой все самое главное. Не хватало ему еще допускать такую глупость. Ведь если кто-то доберется до его запасов и библиотеки, то для самого Запирана Релиетина это ничем хорошим не закончится. Да, великий князь думал, что на данный момент древний эльф намеревается сделать себе проход в другой мир только для того, чтобы проводить именно там максимально опасные эксперименты. Однако он еще не знал главного. Этот мощный артефакт, который он собирался создать, по сути, не был тем, на что так рассчитывал великий князь. Это действительно были врата в другой мир. Это были врата в мир, известный под названием «Темный мир демонов». Древнему магу просто уже надоело постоянно выпрашивать. Тот же адамантит у эльфов, постоянно переживая в отношении того, что сильные эманации от различных операций, вроде призыва демонов, могут привлечь к нему излишнее внимание со стороны различных разумных, которым вряд ли понравится его желание контактировать с этими разумными. И, как факт, возможно возникновение проблем. Он не считал себя слишком уж авторитетным для этих самых представителей Великого княжества, так как заранее понимал, что данные разумные легко предадут его, когда речь будет заходить об их собственных интересах. А вот наличие у него стационарного портала позволит ему самому делать все с меньшими проблемами и при меньшей энергозатратности, что было тоже немаловажно. В последнее время некоторые из молодых эльфов, вроде глав великих домов, начали задавать много лишних вопросов по поводу того, что не годится представителю народа детей света приносить кровавые жертвы ради собственных амбиций. Глупцы! Неужели они думают, что одними только легендами про величие их народа можно сдержать врагов, желающих до них добраться? Вот жрецы Великого Леса попытались проявить самостоятельность. И чем это закончилось? Даже богиня-покровительница от них отвернулась, что тоже немаловажно. Конечно, они могли банально недооценить потенциального противника, но они точно не знали того, по какой именно причине богиня Ариина на них рассердилась. А ему это было понятно, ведь он знал о том, насколько опасна территория там, в Черном лесу. Скорее всего, даже ей там небезопасно находиться. Как результат, архимаг сам понимал, что, несмотря на свое могущество, он и сам может банально попасть в ловушку. Поэтому Запиран Релиетин и намеревался все сделать куда надежнее. Ведь этот источник жизни находился на территории Черного леса достаточно давно. Он появился там даже раньше, чем сам этот Черный лес. Как факт, можно было понять и то, что если до этого времени никто не мог до него добраться, то нужно просто перекрыть эту дорогу, пройти по краю Черного леса, не заходя как можно глубже, и нанести удар по самим гномам, которые получают эти самые ресурсы в виде соцветий золотой риландской яшмы. И все. На этом все противостояние будет закончено. Кто бы там что ни говорил, но сам архимаг никогда не недооценивал своих потенциальных врагов. Он понимал, что рано или поздно ему все равно придется столкнуться с такими угрозами. Поэтому ему было предпочтительно постараться сделать все достаточно быстро и, по возможности, эффективнее. И растягивать надолго эту процедуру он не собирался. У него и своих дел хватало. Тем более, что он уже примерно знал о том, когда именно у гномов появляются партии таких важных ресурсов. Что тут можно было сказать? Коротышки были всегда продажными тварями. Даже сейчас среди них нашлись предатели, которые продали за золото интересы своего народа. И теперь эльфы знали о том, что минимум раз в два месяца гномы получают партии соцветий золотой риландской яшмы. И это все с учетом того, что у самих эльфов золотая риландская яшма давала гораздо меньше подобного результата в виде полностью созревших соцветий. О чем это все говорит? Да, о том, что этот источник жизни в Черном лесу был просто невероятно мощный. Именно тот самый источник, который мог дать просто невероятно огромную силу. Только вот сейчас добраться до него сам архимаг вряд ли сможет. Хотя это было бы неплохо сделать. Если бы он сумел это сделать, то эльфы были бы вынуждены ему подчиняться. Именно ему, а никак не этому великому князю, который вечно лезет к нему со своими идиотскими поручениями и советы какие-то дает. Часто просил его быть потише. Что значит «потише»? Это он, архимаг великого народа, должен быть потише? Кого он должен бояться? Единственное, кто мог ему хоть как-то навредить сейчас, это были сами боги-покровители. Но в последнее время они не особо интересовались делами этого мира. Честно говоря, сам древний маг был сильно удивлен тем фактом, что богиня-покровительница все же ответила жрецам Великого Леса. Ответила. Да как? Богиня Арина тут же предъявила им собственные претензии и даже отказалась им покровительствовать на ближайший год. Для богов год — это мгновение. Но для эльфов, которые находятся практически в окружении врагов, это может закончиться очень плохо. Так что вариантов у него просто нет. Если он не хочет в один прекрасный момент оказаться окруженным враждебной магией, древнему эльфу придется заняться этим делом. Но зато потом он спросит за все это с великого князя и его прихлебателей в совете глав великих домов. Если они думают, что смогут просто отсидеться в этот раз, то сильно ошибаются. У него есть возможности заставить этих разумных пожалеть о своих поступках, как бы они ни хотели от этого уклониться. Решительно принявшись собираться, архимаг вызвал к себе слуг двоих помощников, которые будут сопровождать его в этом походе. Главное, чтобы эти идиоты не особо распространялись на тему того, что отправляется очередная группа в Черный лес, так как тут же найдутся родственники уже пропавших там и начнут уговаривать архимага попытаться найти останки погибших. Ему что, заняться там больше нечем? Он еще будет покойников там разыскивать. Этим пусть другие занимаются, у него и других дел хватает. Тем более, что время приближалось. Ему надо было как следует выбрать место, на котором он встретит караван гномов, и уничтожить его. А также надо было выяснить то, с кем именно они контактируют, именно в Черном лесу. Что-то подсказывало древнему магу о том, что тот, кто им поставляет такие ресурсы, вряд ли выходит из Черного леса. Иначе бы они не делали такой глупости прямо посреди этой территории. Это опасно. Местные животные не особо любят, когда кто-то так делает там, где они хозяева. А значит, этот самый кто-то действительно живет там, и там его и нужно искать. Только не в глубине Черного леса, а именно там, где проходит дорога гномов. И именно для этого ему и нужны палачи. Они выбьют из этого разумного всю информацию, которая так нужна архимагу. А там, глядишь, Запиран Релиетин и сам сможет стать хозяином Черного леса. Было бы неплохо. Вот там он сможет развернуться изо всех возможных сил. Там некому будет ему запрещать проводить какие-то эксперименты. А если кому-то что-то и не понравится, так пусть приходят и заставят его прекратить. Вряд ли у них это получится. К тому же рядом находится человеческое государство, откуда можно будет получать дармовое мясо для жертвенных алтарей в достаточно больших количествах, что тоже немаловажно. И об этом архимаг эльфов никогда не забывал. Особенно тогда, когда собирался пройти через территорию людей. Он сразу должен присмотреть себе места, где будет получать такой интересный ему товар. Но потом. А сейчас ему надо было разобраться с этими проблемами, которые наводили на ровном месте гномы. И младшие по сравнению с ним представители когда-то могущественного народа эльфов. Собирался он недолго, буквально всего лишь неделю. Просто спешить пока что было некуда, так как время у него в запасе еще было. Поэтому архимаг эльфов собирался со знанием дела. И когда он все-таки отправился в этот поход, с ним вышло только двое его подручных, ну и один старый рейнджер. Понятно, что этот старик из данного похода не вернется, но, по крайней мере, сумеет их провести там, где трех эльфов не заметят представители человеческих охотничьих команд. К этому времени архимаг уже знал о том, что слуги великого князя старательно все испортили. Додумались же они послать аж 3 команды подряд в Черный лес. И чего они добились? Только от того, что все они банально погибли там. Более того, они заставили занервничать людей, которые теперь старательно пытались перекрыть дорогу любым разумным, которые пытаются протиснуться вот на эту территорию через их земли. А это достаточно большая глупость. И, к сожалению, архимага эльфов ему не было сейчас никакой нужды в том, чтобы устилать свой путь горами трупов людей, иначе он заставил бы этих разумных пожалеть о том, что попытались встать на его пути. Ему приходилось прятаться. Прятаться и скрываться, и это его раздражало. Очень сильно раздражало. Так что, когда их группа все-таки собралась перебраться через границу королевства людей, архимаг уже сам был на грани приступа бешенства, пока еще контролируемого. Но как дела пойдут дальше, Запиран Релиетин еще пока не знает. Сейчас для него главное было все-таки добиться того, что нужно великому княжеству. И это все без крови решить не получится. Слишком уж в последнее время Черный лес, а особенно его живые представители, стали вести себя агрессивно. И это было очень плохо. Все эти мысли занимали голову древнего мага, пока он собирался. Пока его небольшая группа двигалась за границы Великого леса. Потом же ему пришлось с большим трудом сдерживать свои эмоции, которые могли вырваться в неконтролируемую агрессию против снующих вокруг людишек, через чьи территории шли могущественные дети света. Ведь сейчас основная проблема была в том, что эти грязные существа, которые для древнего эльфа были чем-то вроде личинок в гниющем трупе, сейчас позволяли себе считать себя хозяевами этих территорий, которые, по сути, должны принадлежать только высшей расе, но никак не этим непонятно откуда взявшимся существам. Но проявлять сейчас свой характер ему было опасно. Несмотря на все свое могущество, древний эльф прекрасно понимал, что те же самые люди на поле брани могут стать весьма опасными противниками. Он сталкивался с такими нюансами. И во время войны богов, которая закончилась более 5000 лет назад, и во время войны с армией вторжения демонов, вот, например, какой адекватный разумный поступит подобным образом, как поступали эти же самые маги людей, старательно приманивая на себя силы врага, а потом производя максимально возможный выброс своей силы, причем усиливая это все еще и жертвой собственной жизни. Да, они превращались в магическую мину и просто погибали прямо там, на месте. С ними вместе погибали и многочисленные противники. И даже довольно хорошая защита от этого не помогала. Ведь такой разумный приносил жертву самого себя, что увеличивало удар его магии в сотни, а то и даже более раз. Запиран Релиетин помнил один случай, когда 3 архидемона погибли от какого-то заштатного мага людей, считавшего себя магистром. А в то время даже сам архимаг эльфов не был уверен в том, что сможет справиться хотя бы с одним из подобных монстров. Это сейчас, после 1000 лет изучения различных древних техник и артефактов, включая сюда и те, что были запрещены по всему миру, он мог бы поспорить с подобными разумными. Мог бы и даже победить, но не 3 сразу. И даже его смерть не принесла бы подобного эффекта. Нет, если он добровольно принес себя в жертву. Но древний эльф был слишком прагматичным, чтобы делать подобную глупость. Ну, кому от этого станет лучше? Ему самому? И его народу? Честно говоря, Запиран Релиетин уже давно не понимал всех этих патриотических высказываний. Какой ему смысл пытаться кого-то защищать, если он сам банально погибнет? Хорошо, про него сложат легенды и будут рассказывать будущим магам про его героизм. А ему самому от этого какая польза? По сути, сейчас древний эльф подозревал, что получил от какого-то из очень древних богов дар в виде бессмертия. Истинного бессмертия. Не то, чем сейчас старательно кичатся эти молодые эльфы, которые от силы разменяли 2000-3000 лет жизни, а то бессмертие, которое может приравнять его к божественным сущностям. Именно поэтому он и переживал. Ему не хотелось бы, чтобы кто-нибудь узнал о подобном. Более того, ему не хотелось, чтобы не только никто не знал, но и ни в коем случае даже не подозревал об этом. К сожалению, в последнее время даже те самые главы великих домов стали на него коситься. Как уже было сказано ранее, любой эльф, разменявший хотя бы 7-8 тысяч лет своей жизни, начинал от нее уставать. И по большей части такие разумные банально уходили вглубь великого леса, становясь отшельниками, где навсегда пропадали. «Как же! Пропадают они!» — тихо усмехнулся сам своим мыслям древний эльф, вспоминая о том, как сам устраивал охоту на таких отшельников, чтобы забрать их жизнь и дар, которые в них еще хоть немного, но все же тлели. Надо же! Легенды! Никто в народе эльфов не знал о том, что они уходят в великий лес, где их и ждет весьма жестокая судьба. Так что все, что от них оставалось, впоследствии становилось либо темными артефактами на пользу самому архимагу эльфов, или уходило действительно в корневище деревьев великого леса. Вот только эту тайну раскрывать кому-либо Запиран Релиетин не собирался. Скорее всего, в ближайшее время найдутся умники, которые захотят попытаться от него избавиться. Слишком уж он стал древним, даже по меркам эльфов. А это было очень плохо. Единственное, о чем сейчас он мог переживать, так это только о том, что при возвращении на территорию Черного леса, где он был очень давно еще молодым рейнджером, самый великий маг эльфов может лишиться своего дара. Может, ему подарили это бессмертие именно потому, что Запиран Релиетин слишком быстро постарался сбежать с той территории. Никто не знал этого, так как данная история уже давно исчезла в глубине веков, а из архива Великого княжества ее постарался убрать, учитывая даже малейшие упоминания, сам архимаг. Потому что сейчас ему в этом никто не мог помешать, так как даже самые старые архивариусы, которому было всего 7500 лет, для него был всего лишь ребенком. И помнил древнего архимага уже стариком, когда сам еще буквально под стол пешком ходил. Но выбора не было. Если он хочет продолжать свои эксперименты хотя бы сейчас, ему нужно постараться сделать так, чтобы у него было все необходимое. А уже потом можно будет переиграть всю эту историю по-другому. Например, банально создав новую легенду. Что-то вроде сказки про древнего могучего мага, живущего в глубине великого леса. Ему достаточно будет пробыть там пару-тройку тысяч лет, чтобы все эльфы вообще забыли про то, как он выглядит. Потом он добьет всех уставших от жизни эльфов, которые знали это, и можно будет время от времени появляться на глаза всем этим снобам, наивно считающим, что они для жизни народа эльфов хоть что-то значат. Учитывая его могущество, эльфы не откажут ему в небольшой помощи, которая будет исчисляться какими-нибудь жертвами или артефактами. Он продумал все это именно на тот случай, если ему не удастся закрепиться в Черном лесу. А если получится, то и Великий лес ему будет не нужен. Можно будет заставить самого этого великого князя прибежать к нему на поклон. А что? Это именно он во всем виноват. Не надо было ему намекать древнему эльфу на то, что они в нем уже не нуждаются. Ну, а как еще Запиран Релиетин мог понять эту попытку отправить его на самоубийственное задание? Неужели у него своих магов мало? Хватает. Многие из них были учениками самого архимага. Редкостные бездари, конечно. Среди них не было никого, кого он мог бы посчитать своим прямым конкурентом. Все эти разумные по силам дотягивали только до уровня магистра. Конечно, были и более одаренные молодые эльфы. Вот только этим разумным не хватило бы опыта, чтобы составить для него хоть какую-то конкуренцию. Они часто делали глупости, навязываясь к нему в ученики. Таким образом, эти разумные сами давали ему в руки возможности. Парочку таких умников, дав их немного времени, архимаг уже умертвил, всего лишь подтолкнув к участию в экспериментах на добровольной основе. И эти разумные сделали глупость, нарушили процедуру ритуала, что закончилось их гибелью. Если бы хоть кто-то узнал о том, что в данном случае Их гибель заключалась именно в том, что они вообще согласились на этот ритуал, то у древнего мага могли бы сразу возникнуть проблемы. Но и это было сейчас неважно. Важнее было именно то, что он и сам прекрасно понимал то, что как только он уйдет из великого леса, все эти разумные неожиданно поймут, что большая часть различных магических артефактов, не считая знаний магов-эльфов, остались именно у него. Но его библиотека была недоступна для этих разумных, и сейчас он не просто так постарался все ценное с собой забрать. Что у него осталось в великом лесу? Только родовое дерево, в котором были только обычные вещи домашнего обихода. Все тайное он сам вынес. Для него это было не так уж и сложно. И все только из-за того, что ему повезло когда-то. У него была сумка путешественника древних, истинных древних. Никто не знал о том, что для создания таких предметов имеет большое значение сам материал, из которого изготавливают такие предметы. Эта сумка путешественника была изготовлена из кожи дракона Лога. Запиран Релиетин даже не знал того, когда эта могущественная ящерица попала в чью-то ловушку. По его мнению, с такими существами могли сражаться только боги или их аватары. Но сейчас ему даже это было не суть важно. В этой сумке было несколько карманов, и каждый карман внутри был просто огромной величины. Туда можно было сложить очень много различных предметов. Честно говоря, ему иногда казалось, что эта сумка, по сути, просто не имеет дна. Просто он никогда не набивал ее до конца. Хотя сейчас в ней было очень много различных вещей, не считая всех своих артефактов, а также и различных книг и древних фолиантов, которые могли бы дать прочитавшему их просто невероятное могущество. Он специально выставил в ближайший карман все эликсиры, какие только было возможно собрать. Также и артефакты, как артефакты света, так и артефакты огня, воды и даже тьмы, не говоря уже про артефакты смерти. Свой посох он также пока что спрятал в сумку путешественника. Великий князь эльфов до сих пор, наверное, на него злится за то, что архимаг забрал у него эту игрушку. Ну еще бы. Ведь этот идиот считал подобный предмет банальным украшением и символом власти великого князя. Но на самом деле все было не так. Проблема была в том, что этот посох также был изготовлен из кости дракона Лога. И даже, возможно, того самого, чью шкуру потом пустили на изготовление сумки путешественника, также имевшийся у архимага. Ну, не верил Запиран Релиетин в то, что в этом мире драконы Логи раньше водились, как те же насекомые возле трупа какой-нибудь дохлой лошади. Это было в принципе невозможно. Поэтому он закономерно предполагал, что все это звенья одной цепи. Хотелось бы ему найти еще что-нибудь, имеющее отношение к этому дракону. Например, какие-нибудь части его тела, сохраненные с помощью плетения нетления, его кровь, какие-нибудь внутренние органы вроде сердца или печени. Все это имело огромную магическую силу. Но пока что его поиски были безрезультатны. Он ничего подобного не мог найти. Возможно, все это могло найтись именно в выжженной пустыне. По данным, которые у него были еще до Первой войны богов, именно там находилось несколько городов одного государства, жители которого поклонялись одному очень страшному божеству. Вот там могли проводить самые жуткие эксперименты. Отголоски этого колдовства до сих пор встречаются на окраинах этой выжженной территории. Различные химеры и монстры, появившиеся именно при помощи магии, старательно терроризировали окружающие территории. Он-то прекрасно знал о том, что все это не случайная игра взбесившихся магических флюидов. По крайней мере, именно так думали маги людей. «Идиоты! Какие же они все идиоты!» — тихо пробормотал древний архимаг, но тут же замолчал, когда заметил, что его сопровождающие внимательно присматриваются к своему командиру, ожидая, видимо, продолжения разговора. Но ему не о чем было с ними сейчас разговаривать. Главное, что они своим присутствием сдерживали его порывы. Но однажды они просто не успели вмешаться, когда прямо на эльфа выскочила какая-то человеческая девочка. Запиран Релиетин даже не обратил внимания на то, как удивленно она смотрела на стоявших перед ней эльфов, которые просто выбирали себе поляну для ночлега. Быстро щелчок пальцев, и выскочившие из земли лианы тут же задушили эту малолетнюю грязь, попавшую под ноги могущественного существа, а потом банально утащили ее труп вглубь леса. Что будет с ее останками, архимагу эльфа было все равно. Однако старый эльф-рейнджер только осуждающе покачал головой и стал собираться идти дальше. Судя по всему, на этой поляне оставаться им теперь нельзя. Ну, что же. Сейчас он доверится этому разумному. Пока что. Потом его жизнь будет тоже положена на алтарь могущества древнего эльфа. Но ему пока что знать об этом не стоит. Тем более, что самого Запирана Релиентина не интересовало мнение этих разумных. Да, он убил эту девчонку, которая, видимо, собирала здесь ягоды. По крайней мере, то лукошко, которое откатилось в сторону после ее смерти, явно было наполнено чем-то подобным. Зато теперь архимаг мог себя немного контролировать, так как выпустил свою злость на этих низших существ. Было бы лучше, если бы он умертвил какую-нибудь деревню, но... Ну, хотя бы так пойдет. Жаль только, что от этой смерти он никакой выгоды не получил. Вот если бы эту девочку принесли в жертву, а он смог бы собрать всю силу в кристалл-накопитель, который у него имелся для этих целей, тогда да, тогда он был бы доволен. Но тут уже ничего не поделаешь. В этот раз им всем пришлось следовать за молчаливым рейнджером, который явно был недоволен подобным происшествием по пути их следования. «Ну, здравствуй, старый друг!» — еле слышно прошептал архимаг, когда перед ним снова, спустя тысячи лет, появились знакомые кусты и мрачные, огромные деревья черного леса. «Давно не виделись!» «Еще бы столько не видеться!» Заметив то, как замешкались его товарищи, древний эльф медленно усмехнулся и шагнул вперед. Он не стал проявлять магию природы здесь, хотя мог бы. Запиран Релиетин прекрасно помнил о том, как гибли его товарищи, пытавшиеся по привычке раздвинуть какие-нибудь кусты магии природы в этом лесу. Кусты в черном лесу были более опасны, чем те же растения, но только в других подобных местах этого мира. Чем они могут быть опасны? Да своей хитростью. Вот, например, по привычке маг природы просто разводит силой своей магии кусты в стороны, чтобы они не мешали ему пройти дальше. Они раздвигаются. Вот только в черном лесу они действуют немножко по-другому. Они тоже раздвигаются. Но, сделав шаг вперед и пытаясь пройти через образовавшуюся в растениях прореху, маг природы просто попадает в ловушку. Потому что эти кусты в большинстве своем вооружены ядовитыми колючками. И как только такой разумный делает легкомысленный шаг, входя в освободившееся пространство, кусты резко возвращаются на собственное место. И все. Разумный попался. Он оказывается в самой гуще такого куста, откуда вырваться банально уже никак не сможет. Именно так тогда и погиб командир отряда, в котором состоял нынешний архимаг эльфов. Он был слишком самоуверенным. А в черном лесу нельзя быть ни в чем уверенным. В нем вообще нельзя никак магию проявлять. Именно поэтому Запиран Релиетин сейчас излился на великого князя за то, что тот отправил сюда своих клевретов раньше, чем сообщил о возникшей проблеме архимагу. Он хотя бы мог посоветовать тем, что нужно делать. Эльфы настолько привыкли ходить на такие задания в сопровождении магов природы, что без них чувствуют себя буквально голыми. А в этом случае подобная ошибка надежды на силу магов может оказаться ловушкой, что, видимо, и произошло в отношении всех этих разумных. Не вздумайте ни в коем случае использовать магию. Действуем так, как будто у нас ее в принципе нет. Вспомнив о том, что он не один, архимаг остановился, прежде чем сделать первый шаг на территорию леса, и постарался донести свою мысль до своих товарищей. «Если хоть кто-то сделает подобную глупость, то я его сам убью. Раньше, чем это сделают местные твари. Они магию прекрасно чувствуют. Не вздумайте делать такие глупости, даже амулетами не пользуйтесь». Судя по всему, на лице у него было написано все, что нужно, так как даже старый рейнджер принялся старательно снимать себе амулеты, которое уже по привычке носил под своей кольчугой. Ну, что же, значит, он не такой дурак, как можно было подумать с самого начала. Теперь дело оставалось за малым. Им нужно было по краю черного леса добраться до той самой дороги гномов, а потом постараться найти удобное место для засады. Запиран Релиетин уже знал о том, что гномы встречаются с поставщиком ценных ресурсов где-то на середине дороги, и это его раздражало. Честно говоря, он никогда не интересовался тем, как гномы вообще умудрились провести эту дорогу, но он знал о том, что центр этой дороги находится достаточно глубоко в дебрях этого лесного массива. К тому же, нападая на караван эльфов, ему придется все равно использовать магию. Хоть это будет и не слишком долго, но сам факт использования магии скрыть не получится. А это закончится очень плохо. В этом лесу долго находиться нельзя, особенно магам. Просто по той причине, что рано или поздно кто-то из одаренных все равно проявит себя в магическом плане. Те же эльфы настолько привыкли к магии, что не могли без нее обходиться. Он четко видел то, как его собственные верные слуги чуть ли не зубами скрипят, когда им приходится делать что-то собственными руками. Например, аккуратно, при помощи заранее заготовленных плотных перчаток, отводить в сторону те же самые ветки кустов со своего пути. В обычном лесу это делает магия природы. Тут же подобное делать было очень опасно. Запиран Релиетин это помнил еще с прошлого путешествия по этим территориям, когда был молодым эльфом-рейнджером. Но его предупреждение было, видимо, настолько страшным, что его товарищи по этому походу даже не задумывались о том, чтобы попытаться хотя бы на уровне инстинктов проявить себя в магическом плане. Хуже всего было ему самому. Древний эльф настолько сроднился со своими магическими силами, что теперь чувствовал себя просто инвалидом, без рук и без ног. И ведь он даже не мог контролировать ближайшую территорию так, как ему было привычно, а значит, практически был слеп, глух и нем. Но ему очень хотелось жить, поэтому он и не пытался делать такие глупости, и двигался по этому лесу, просто стараясь ориентироваться по имеющейся у старого рейнджера карте. Сам архимаг не стал делать такой глупости и требовать себе карту маршрута. А вот никто не помешал старому рейнджеру сделать подобное. Чем древний эльф и воспользовался? Ведь все эльфы считают, что он буквально все знает. Поэтому у него есть шанс. Шанс сделать все так, чтобы он так и останется легендарным и всезнающим магом народа эльфов, а не каким-то там сошедшим с ума стариком, который банально не знает того, куда ему вообще нужно идти. «Что-то мне здесь не нравится». Неожиданно замерший на месте впереди идущий рейнджер заставил архимага напрячься, так как он просто не ожидал подобной реакции. «У меня странное впечатление создается. Как будто на меня кто-то смотрит. Только я не пойму, откуда». «Магию не использовать!» — тут же недовольно зашипел Запиран Релиетин, пытаясь сосредоточиться на собственных ощущениях. Сам прекрасно понимая, что, видимо, у старого рейнджера сработала старая и разработанная долгими годами служба интуиция, и теперь она пыталась предупредить своего хозяина о возможной опасности. «Не вздумайте никто делать что-нибудь магическое!» «Ты чувствуешь взгляд?» «Просто медленно покрутись на месте. Попробуй почувствовать то, откуда на тебя смотрят. Но не вздумай напрягаться. Как только ты начнешь напрягаться, то сработает дар, который у тебя есть». Хотя это и звучало довольно глупо, с учетом того, что перед ним стоял старый и никому не нужный рейнджер, архимаг не зря сказал эти слова. Он прекрасно понимал, что эльфы — это насквозь магическая раса, и магия у них есть в каждом отдельно взятом эльфе. В ком-то больше, а в ком-то меньше, но она есть. Если этот разумный сейчас попытается насторожить все свои чувства, то она проявит себя, и это станет той самой свечкой в темноте, на которую сбегутся все местные твари. Как-то испуганно посмотрев на архимага, старый рейнджер принялся медленно крутиться на месте и в конце концов указал в одном направлении, которое, как ни странно, вело именно в сторону черного леса, центра. По его ощущениям, на него кто-то неведомый смотрел откуда-то оттуда, и взгляд был странный. Вроде бы не угрожающий, но что-то неприятное в этом ощущении было. А если бы ты применил магию, то не смог бы даже этого почувствовать, — тихо проговорил древний маг, медленно покачав головой. — Это истинный хозяин Черного леса, тот, кто его создал, тот, кто его контролирует, и его наследник. Точно не скажу, но нам надо идти дальше. Мы должны найти место, где устроимся на ночлег. Ищите природный источник энергии, устроимся там. Там нас ни одна тварь не тронет. По крайней мере, этот закон природы действует даже для Черного леса. Главное, опять же, не делать глупости. Не будем ставить каких-либо охранных контуров. Это смертельно опасно. Если мы это сделаем, то привлечем к себе внимание. Так что ночевать придется по старинке. Вы будете ночью дежурить по очереди, иначе у нас будут проблемы. Убедившись в том, что его товарищи все прекрасно поняли, Запиран Релиетин медленно скомандовал движение дальше. Сейчас им было нужно найти место для ночевки, а потом они пойдут дальше. Ведь место, где они собирались устроить ловушку на гномов и того, кто с ними торгует, было достаточно далеко. Конечно, эльфы могли бы дойти туда гораздо быстрее, просто в данной ситуации даже архимаг понимал, что спешить здесь ни в коей мере нельзя. Это было бы смертельно опасно. С учетом того, что они и так идут слишком рано, и по времени у них есть запас, можно понять то, что это им придется провести в этом лесу достаточно много времени, которое может для них оказаться чуть ли не вечностью. Все зависит от того, получится ли у них все запланированное, или же они снова, как их же предшественники, станут всего лишь жертвами в этом лесу. К сожалению, архимаг никак не мог бы отказаться от подобного задания. Во-первых, Запиран Релиетин хотел доказать всем свою силу и могущество. А как это сделать, если не выполнить то, что не смогли сделать десятки других разумных, имеющих определенные способности, знания и дар? Ведь великий князь наверняка отправлял сюда достаточно могущественных и сильных магов, иначе бы он не обратился с этой идиотской просьбой к самому архимагу. Во-вторых, древний эльф закономерно рассчитывал на то, что все-таки сумеет раскрыть тайну Черного леса, а ее мог знать именно тот, кто контактирует здесь с гномами, поэтому этот разумный ему нужен был живым. Живым и, по возможности, достаточно целым. И то, что с ним сделают потом верные палачи архимага, это уже никого не интересует. Тем более это не интересует древнего эльфа, который всего лишь хочет получить то, что принадлежит ему. Тем более, что когда-то именно он сам здесь и потерпел очень жестокое поражение. И даже ощутил настоящее унижение. Поэтому Запиран Релиетин хотел забрать то, что принадлежит ему. Иначе для чего он жил эти тысячи лет? Когда они, в конце концов, уже в сумерках нашли им нужное место с природным источником силы, архимаг приказал устраиваться на ночлег. Двое верных слуг быстро накрыли ему ужин. Правда, он был немного холодный, но выбора-то не было. Все блюда были достаточно свежими, с учетом того, что находились в сумках путешественников, его верных рабов. Да, это были эльфы, но они были для него рабами. Чтобы эти разумные не делали глупостей, древний эльф заставил их пройти один очень страшный ритуал. Сейчас такие уже никто не использует. Но теперь эти разумные никогда не смогут его предать, даже против собственной воли. Они просто и очень мучительно умрут. Пока жив он, живы и они. Поэтому им очень важно, чтобы он жил и был доволен их службой. Пока он ужинал, слуги приготовили ему постель. Правда, было заметно, что они сильно нервничают. Именно из-за того, что банально не могут поставить магический защитный круг вокруг их стоянки. Но это нельзя было делать. И архимаг еще раз повторил правила, которые нельзя нарушать. В этом лесу такие шалости не проходят. Он это прекрасно помнил, несмотря на весь свой возраст. Хотя у многих разумных с возрастом память уходит. Но это было сказано не про него. Древний эльф прекрасно помнил основы жизни на этих территориях. Вернее, даже не жизни, выживания. Жить на этих землях невозможно. По крайней мере, он так думал раньше, пока не узнал о том, что кто-то отсюда поставляет соцветия золотой релатской яшмы. Как факт можно понять то, что на этих территориях кто-то все же нашел себе своеобразное убежище и возможность выжить. И то, что происходит, это уже достаточно давно. Прекрасно помня о том, что даже боги старались сюда не соваться, древний эльф мысленно усмехнулся, уже проваливаясь в царство сна. Если все так, то он сможет здесь остаться жить. И тогда никто не сможет ему помешать набираться могущества и сил, чтобы в один прекрасный момент самому стать чем-то вроде бога, так как он прекрасно понимал главное — кто такой бог? Это существо, которое получило огромное количество сил. И неважно, как именно. Неважно и то, каким образом. Возможно, даже в результате массового жертвоприношения. Сейчас это было уже не суть важно. Для древнего эльфа в этой ситуации было важнее другое. Именно то, что он может получить для себя такое убежище, где никто ему мешать не будет, что бы он ни делал. Поэтому ему стоило бы поспешить. Провалившись в сон, Запиран Релиетин уже не слышал разговоров своих слуг, которые должны были с рейнджером разделить дежурство. И только утром, когда он проснулся и заметил отсутствие рейнджера, выяснились весьма неприятные для него подробности. Его слуги, пользуясь своей властью и присутствием рядом архимага, приказали рейнджеру всю ночь дежурить самому, пока они будут отсыпаться. Иначе как они будут служить архимагу, если не смогут выспаться? «Глупцы!» — раздраженно сжал свои иссохшие пальцы древний эльф, с большим трудом сдерживая ярость, рвущуюся из него наружу, и готовую поглотить двух этих разумных, которые сейчас с виноватыми лицами стояли перед ним. «Идиоты! Вам что, не ясно было сказано? Никакой магии здесь использовать нельзя, а оставив его одного дежурить всю ночь, вы сами вынудили его использовать какую-то магию для восстановления собственных сил. Где он теперь? Кто нас поведет дальше? Вы что, не понимаете того, что нас ждет?» Тяжело вздохнув и махнув рукой на этих идиотов, архимаг медленно раскрыл ту самую карту, имеющуюся теперь именно у него, так как сумка рейнджера все так же лежала возле его пустой постели. Благо, что дорогу он уже примерно видел, и поэтому им оставалось только дойти до нужного места и осмотреться там. Запиран Релиетин знал о том, что там должен быть поворот дороги и какой-то подозрительный камень, похожий на трон. Вот это приметное место им и нужно искать. До нужного места они дошли только на третий день. И то некоторое время им пришлось побродить вокруг, так как они банально потерялись. Но все же нашли нужное им место. «Значит, вот здесь у них встреча проходит», — задумчиво проговорил архимаг медленно, но при этом весьма кровожадно усмехнувшись. «Хорошо, мы тоже будем тут. Хорошо, что рядом есть природный источник. И мы там сможем отдохнуть и выспаться как следует. Главное, не проворонить нужный нам караван гномов. Когда он появится, мы должны быть готовы. Конечно, будь на то воля самого древнего эльфа, то он бы всех гномов убивал на месте. Убивал бы одного за другим, пока не узнал бы то, что ему нужно. Вот только лишнее кровопролитие может испортить ему всю охоту. Так как если этот разумный, который ему нужен, не выйдет к каравану гномов, древний архимаг банально не сможет ничего сделать. Ну, убьет он с полсотни-сотню гномов. А что дальше? Эту дорогу просто закроют, и никто по ней ездить не будет. А гномы всегда отличались не только прагматичностью, но и хитростью в таких делах. Так что, скорее всего, они найдут новый путь к сердцу Черного леса. Только вот про этот путь уже никто знать не будет. А значит, и все старания архимага пойдут прахом. Просто из-за обычной несдержанности. Именно из-за всего этого ему и пришлось несколько дней ждать, пока появится нужный ему караван. Однако этот караван, совершенно не задерживаясь и не останавливаясь, протарахтел мимо нужного места, даже не попытавшись подать какой-то сигнал, чтобы с кем-нибудь кто-то мог встретиться. Это было настолько подозрительно, что даже Запиран Релиетин растерялся. У него сразу же создалось впечатление того, что кто-то их предупредил о засаде. Но как это могло произойти? Он приказал своим слугам аккуратно обойти ближайшую территорию и найти следы хоть кого-нибудь. Не хватало еще, чтобы именно они сами своим присутствием спугнули противника. При этом он не забыл напомнить им про полное отсутствие магии. Им нужно было рассчитывать только на свой собственный опыт эльфов, живущих в лесу, и не более того. Жалко, что с ними уже нет того старого рейнджера. Этот разумный наверняка помог бы им быстрее найти то, что нужно. Все-таки опыта в этом деле у него вполне хватало. Пара тысяч лет службы в корпусе рейнджеров бесследно не проходят. Только уже не вернешь того, что было сделано. Что с ним вообще случилось? Этого Архимаг сказать не мог. Тем более бессмысленно было об этом спрашивать у собственных слуг. В ту ночь эти разумные также спали, явно без задних ног, в то время, когда старый рейнджер мог банально уйти в лес по нужде, где и попал на зуб ближайшей местной хищной твари. Возможно. В Черном лесу было возможно все. И сам древний эльф не отрицал подобных случайностей. Но ему хотелось бы обойтись без них. Ведь в этом случае из-за всех этих случайностей, выстроившихся в единую картину, он также может здесь остаться навсегда. Не так, как он бы этого хотел, а в качестве добычи для какой-нибудь местной твари. Размышляя над всеми этими перипетиями собственной жизни, древний маг даже не заметил того, как наступили очередные сумерки. Неожиданно для себя Запиран Релиетин понял, что его верные слуги, ушедшие на поиск полдня назад, так и не вернулись в лагерь. Конечно, они могли бы и заблудиться, но не настолько же! Обычный эльф, может быть, и не знает территории, но собственные следы найти можно всегда. Даже без магии. К тому же эти двое разумных не могли уйти далеко. В их задачу входило дойти до дороги, покрутиться там, а потом банально вернуться к лагерю. Но они не вернулись, а банально исчезли. Неожиданно сердце древнего эльфа охватило странное предчувствие, словно сама богиня смерти Тирис схватила его своими ледяными пальцами. Это чувство было настолько ярким, что эльф даже задохнулся и закашлялся. Он просто не ожидал того, что его слуги могут стать жертвой какой-нибудь местной твари. К тому же у них на уровне инстинктов сработало бы желание защититься, и они использовали бы магию. А любую вспышку магии он почувствовал бы. То есть они банально исчезли. Как такое возможно? А тут еще и ночь впереди. Запиран Релиетин понял, что банально не знает того, чего ожидать от этого времени суток. Раньше он чувствовал себя хотя бы как-то защищенным. Именно из-за присутствия своих верных слуг. А теперь что ему делать? Из-за этого странного чувства страха он забыл про все. Забыл про сон. Забыл про еду. Древний эльф сидел практически до самого утра, ежась от малейших подозрительных звуков, зарождающихся поблизости. Он чувствовал себя маленьким ребенком, оказавшимся в страшном ночном лесу, в полном одиночестве и ничего банально не зная про эту местность. Это была память. Это был тот самый страх, который когда-то гнал молодого эльфа прочь из этого леса. Истинный страх смерти. Этот страх был настолько велик, что древний эльф просто не знал того, что ему делать дальше. Ему хотелось срочно вернуться обратно домой, в свое родовое дерево, где он чувствовал бы себя в покое и защищенным. И сейчас он даже не вспоминал про желание стать чем-то вроде божественной сущности, потому что смертельная опасность надвигалась буквально с каждым мгновением, проведенным в этом лесу в гордом одиночестве. Ведь он понимал, что этот лес не может быть дружелюбным к эльфам. Слишком много их в последнее время здесь пропало. Уже под утро древний эльф, видимо, от общей усталости, медленно опустил голову и задремал. Вот только он не знал того, что все это время за ним наблюдали холодные безжалостные глаза. И как только его голова медленно опустилась на грудь, в воздухе что-то промелькнуло и коротко свистнуло. Встрепенувшись от незнакомого звука, древний эльф не успел ничего сделать, когда ему в затылок ударился камень, заставивший его сознание покинуть истерзанное бессонной ночью тело. И он, поломанной куклой, рухнул прямо на свою так и не разобранную кровать. Ведь у него ничего не было под рукой. И защититься он просто не мог. Если бы все происходило так, как он привык на территории Великого леса, то никто не смог бы к нему даже приблизиться, тем более метнуть в него какой-либо предмет. его магическая защита сработала бы мгновенно. Тут же защиты не было, а свой собственный запрет на использовать магию выбил его из колеи, и древний маг просто попал в ту самую ловушку, которую сам намеревался кому-то подстроить. Он уже не видел того, как из леса крадущимся шагом вышел странный разумный, похожий на обычного человека, и медленно двинулся к лежащему без сознания эльфу, держа наготове какую-то странную резную полку. Вот только разумные в виде людей в таком месте не живут и не могут так спокойно передвигаться по этим территориям. Этот же разумный вел себя так, как будто именно Запиран Релиетин представляет для него какую-то опасность. Именно древний эльф, и никто другой. А сам Черный лес просто не был для него угрозой. И это было очень странно. Но сейчас древний эльф не мог задавать вопросы, так как был просто без сознания.